Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Он трижды окликнул его по имени, и великан явился. «Ха-ха-ха! Что? Жену убил?» — сказал он, смеясь. «Ну и ладно, по делам ей. Зачем мне берегла мужнино добро? Только, пожалуй, приятель, придется тебе на время уехать из наших краев. А то заметят добрые соседи, что она пропала». Подымут шум, начнутся всякие разговоры, не оберешься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны? Да, сказал Петер, и на этот раз побольше, ведь до Америки далеко. Но за деньгами дело не станет, сказал Михель и повел Петера к себе в дом. Он открыл сундук, стоявший в углу, вытащил несколько больших свертков золотых монет и, разложив их на столе, стал пересчитывать. Петер стоял рядом и ссыпал в мешок сосчитанные монеты. «А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михель!» — сказал он, хитро поглядев на великана. «Ведь я было совсем поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень». «То есть это как?» — сказал Михель и даже раскрыл рот от удивления. «Ты сомневаешься в том, что у тебя каменное сердце? Что же, оно у тебя бьется, замирает, или, может быть, ты чувствуешь страх, горе, раскаяние?» «Да, немного», — сказал Петер. И «я прекрасно понимаю, приятель, что ты просто заморозил его, и теперь оно понемногу оттаивает». «Да и как ты мог, не причинив мне ни малейшего вреда, вынуть у меня сердце и заменить его каменным? Для этого надо быть настоящим волшебником». «Но уверяю тебя, — закричал Михель, — что я это сделал. Вместо сердца у тебя самый настоящий камень. А настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке рядом с сердцем Иезекииля Толстого. Если хочешь, можешь посмотреть сам». Петер засмеялся. «Есть на что смотреть», — сказал он небрежно. «Когда я путешествовал по чужим странам, я видел много диковин и почище твоих. Сердца, которые лежат у тебя в стеклянных банках, сделаны из воска. Мне случалось видеть даже восковых людей. Не то что сердца. Нет, что там ни говори, а колдовать ты не умеешь». Михель встал и с грохотом отбросил стул. «Иди сюда!» — крикнул он, распахивая дверь в соседнюю комнату. «Смотри, что тут написано! Вот здесь, на этой банке! Сердце Петера Мунка! Приложи ухо к стеклу! Послушай, как оно бьется! Разве восковое может так биться и трепетать?» «Конечно, может! А восковые люди на ярмарках ходят и говорят. У них внутри есть какая-то пружинка». «Пружинка! А вот ты у меня сейчас узнаешь, что это за пружинка, дурак! Не умеешь отличить восковое сердце от своего собственного!» Михель сорвал с Петера камзол, вытащил у него из груди камень и, не говоря ни слова, показал его Петеру. Потом вытащил из банки сердце, подышал на него и осторожно положил туда, где ему и следовало быть. В груди у Петера стало горячо. Весело, и кровь быстрее побежала по жилам. Он невольно приложил руку к сердцу, слушая его радостный стук. Михель поглядел на него с торжеством. «Но кто был прав?» — спросил он. «Ты», — сказал Петер. «Вот уж не думал признаться, что ты такой колдун». «То-то же», — ответил Михель, самодовольно ухмыляясь. «Но теперь давай, я положу его на место». «Оно и так на месте», — сказал Петер спокойно. «На этот раз ты остался в дураках, господин Михель, хоть ты и великий колдун. Я больше не отдам тебе моего сердца». «Оно уже не твое!» — закричал Михель. «Я купил его! Отдавай сейчас же мое сердце, жалкий воришка, а не то раздавлю тебя на месте!» И, стиснув свой огромный кулак, он занес его над Петером. Но Петер даже головы не нагнул. Он поглядел Михелю прямо в глаза и твердо сказал: «Не отдам». Должно быть, Михель не ожидал такого ответа. Он отшатнулся от Петера, словно споткнулся на бегу. А сердца в банках застучали так громко, как стучат в мастерской часы, вынутые из своих оправ и футляров. Михель обвел их своим холодным мертвящим взглядом, и они сразу притихли. Тогда он перевел взгляд на Петера и сказал тихо: «Вот ты какой! Ну, полно, полно! Нечего корчить из себя храбреца! Уж кто-кто, а я-то знаю твое сердце, в руках держал! Жалкое сердечко! Мягкое, слабенькое, дрожит, небось, со страху. Давай-ка его сюда, в банке ему будет спокойнее». «Не дам», — еще громче сказал Петер. «Посмотрим». И вдруг на том месте, где только что стоял Михель, появилась огромная, скользкая, зеленовато-бурая змея. В одно мгновение она обвелась кольцами вокруг Петера и, сдавив его грудь, словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля. «Отдашь!» — прошептала змея. «Не отдам!» — сказал Петер. В ту же секунду кольца, сжимавшие его, распались, змея исчезла, а из-под змеи дымными языками вырвалось пламя и со всех сторон окружило Петера. Огненные языки лизали его одежду, руки, лицо. «Отдашь! Отдашь!» — шумело пламя. «Нет!» — сказал Петер. Он почти задыхался от нестерпимого жара и серного дыма, но сердце его было твердо. Пламя сникло, и потоки воды, бурля и бушуя, обрушились на Петера со всех сторон. В шуме воды слышались те же слова, что в шипении змеи и в свете пламени: «Отдашь! Отдашь!» С каждой минутой вода поднималась все выше и выше. Вот она уже подступила к самому горлу Петера. «Отдашь?» «Не отдам!» — сказал Петер. Сердце его было тверже каменного. Вода пенистым гребнем встала перед его глазами, и он чуть было не захлебнулся. Но тут какая-то невидимая сила подхватила Петера, подняла его над водой и вынесла из ущелья. Он и очнуться не успел, как уже стоял по ту сторону канавы, которая разделяла владение Михеля-великана и стеклянного человечка. Но Михель-великан еще не сдался. Вдогонку Петеру он послал бурю. Как подкошенные травы валились столетние сосны и ели, молнии раскалывали небо и падали на землю, словно огненные стрелы. Одна упала справа от Петра в двух шагах от него, другая слева, еще ближе. Петр невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева. «Грози! Грози!» — крикнул он, с трудом переводя дух. «Сердце мое у меня, и я тебе его не отдам!» И вдруг все разом стихло. Петер поднял голову и открыл глаза. Михель неподвижно стоял у границы своих владений. Руки у него опустились, ноги словно вросли в землю. Видно было, что волшебная сила покинула его. Это был уже не прежний великан, повелевающий землей, водой, огнем и воздухом, а дряхлый, сгорбленный, изъеденный годами старик в ветхой одежде Платагона. Он оперся на свой багор, как на костыль, вобрал голову в плечи, съежился. С каждой минутой на глазах у Петера Михель становился все меньше и меньше. Вот он стал тише воды, ниже травы и, наконец, совсем прижался к земле. Только по шелесту и колебанию стебельков можно было заметить, как он уполз червяком в свое логово. Петер еще долго смотрел ему вслед, а потом медленно побрел на вершину горы к старой ели. Сердце у него в груди билось, радуясь тому, что оно опять может биться. Но чем дальше он шел, тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил все, что с ним случилось за эти годы. Вспомнил старуху-мать, которая приходила к нему за жалким подаянием. Вспомнил бедняков, которых травил собаками. Вспомнил Лизбет. И горькие слезы покатились у него из глаз. Когда он подошел к старой ели, стеклянный человечек сидел на мшистой кочке под ветвями и курил свою трубочку. Он посмотрел на Петера ясными, прозрачными, как стекло, глазами и сказал: «О чем ты плачешь, угольщик Мунк? Разве ты не рад, что в груди у тебя опять бьется живое сердце?» «Ах, оно не бьется, оно разрывается на части», — сказал Петер. «Лучше бы мне не жить на свете, чем помнить, как я жил до сих пор. Матушка никогда не простит меня, а у бедной Лизбет я даже не могу попросить прощения. Лучше убейте меня, господин стеклянный человечек. По крайней мере, этой постыдной жизни наступит конец. Вот оно, мое последнее желание». «Хорошо, — сказал стеклянный человечек, — если ты этого хочешь, пусть будет по-твоему. Сейчас я принесу топор». Он неторопливо выколотил трубочку и спрятал ее в карман, потом встал и, приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за елью. А Петер, плача, опустился на траву. О жизни он нисколько не жалел и терпеливо ждал своей последней минуты. И вот за спиной у него раздался легкий шорох. «Идет», — подумал Петер, — «сейчас всему конец». И, закрыв лицо руками, он еще ниже склонил голову. «Петер Мунк!» — услышал он голос стеклянного человечка, тонкий и звонкий, как хрусталь. «Петер Мунк! Оглянись вокруг в последний раз!» Петер поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена. «Лизбет, ты жива!» — закричал Петер, задыхаясь от радости. «Матушка, и вы тут! Как мне вымолить у вас прощение?» «Они уже простили тебя, Петер!» — сказал стеклянный человечек. «Да, простили, потому что ты раскаялся от всего сердца. А ведь оно у тебя теперь не каменное». воротись домой и будь по-прежнему угольщиком. Если ты станешь уважать свое ремесло, то и люди будут уважать тебя, и всякий с радостью пожмет твою почерневшую от угля, но чистую руку, даже если у тебя не будет бочек с золотом». С этими словами стеклянный человечек исчез, а Петер с женой и матерью пошел домой. От богатой усадьбы господина Петера Мунка не осталось и следа. Во время последней бури молния ударила прямо в дом и сожгла его дотла. Но Петер нисколько не жалел о своем потерянном богатстве. До старой отцовской хижины было недалеко, и он весело зашагал туда, вспоминая то славное время, когда он был беспечным и веселым угольщиком. Как же он удивился, когда увидел вместо старой, бедной, покривившейся хижины новый красивый домик. В палисаднике цвели цветы, на окошках белели накрахмаленные занавески, а внутри все было так прибрано, словно кто-то поджидал хозяев. В печке весело потрескивал огонь, стол был накрыт, а на полках вдоль стен переливалась всеми цветами радуги разноцветная стеклянная посуда. «Это все подарил нам стеклянный человечек!» — воскликнул Петер. И началась новая жизнь в новом домике. С утра до вечера Петер работал у своих угольных ям и возвращался домой усталый, но веселый. Он знал, что дома его ждут с радостью и нетерпением. За карточным столом и перед трактирной стойкой его больше никогда не видели. Но свои воскресные вечера он проводил теперь веселее, чем раньше. Двери его дома были широко открыты для гостей, и соседи охотно заходили в дом угольщика Мунка, потому что их встречали хозяйки, гостеприимные и приветливые, и хозяин, добродушный, всегда готовый порадоваться с приятелем его радости или помочь ему в беде. А через год в новом домике произошло большое событие. У Петера и Лизбет родился сын, маленький Петер Мунк. «Кого ты хочешь позвать в крестные отцы?» — спросила у Петера старуха-мать. Петер ничего не ответил. Он смыл угольную пыль с лица и рук, надел праздничный кафтан, взял праздничную шляпу и пошел на Еловую гору. Возле знакомой старой ели он остановился и, низко кланяясь, произнес заветные слова. Он ни разу не сбился, ничего не забыл и сказал все слова как надо по порядку от первого до последнего. Но стеклянный человечек не показывался. «Господин стеклянный человечек!» — закричал Петер. «Мне ничего не надо от вас! Я ни о чем вас не прошу и пришел сюда только для того, чтобы позвать вас в крестные отцы к моему новорожденному сыночку! Слышите вы меня, господин стеклянный человечек?» Но кругом все было тихо. Стеклянный человечек не отозвался и тут. Только легкий ветер пробежал по верхушкам елей и сбросил к ногам Петера несколько шишек. «Ну что ж, возьму на память хоть эти еловые шишки, если уж хозяин Еловой горы не хочет больше показываться», — сказал сам себе Петер и, поклонившись на прощание большой ели, пошел домой. Вечером старая матушка Мунк, убирая в шкаф праздничный кафтан сына, заметила, что карманы его чем-то набиты. Она вывернула их, и оттуда выпало несколько больших еловых шишек. Ударившись об пол, шишки рассыпались, и все их чешуйки превратились в новенькие блестящие таллеры, среди которых не оказалось ни одного фальшивого. Это был подарок стеклянного человечка маленькому Петеру Мунку. Еще много лет в мире и согласии прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петер вырос, а большой Петер состарился. И когда молодежь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю и всегда кончал ее так. «Знал я на своем веку и богатство, и бедность. Беден я был, когда был богат. Богат, когда беден. Были у меня раньше каменные палаты, да зато и сердце в моей груди было каменное. А теперь у меня только домик с печью, да зато сердце человечье». Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.